Глава первая. Мюнхен, 1949 год. Наш отель располагался совсем близко от места, где раньше находился концлагерь. Однако, объясняя, как к нам добраться, мы старались без крайней необходимости об этом не упоминать. Отель стоял в восточной части средневекового города Дахау, в конце мощеной, обрамленной тополями дороги, и отделялся от бывшего концлагеря, сейчас переселенческого пункта для немецких и чешских беженцев от коммунистов, речкой Вюрм. Отель наш — это трехэтажная вилла с крутой двухскатной крышей из оранжевой черепицы и балконом, опоясывающим весь второй этаж, полыхавший красной геранью. Дом знавал и лучшие времена. После того, как нацисты, а потом военнопленные покинули лагерь, постояльцев почти не было, разве что изредка поселится какой-нибудь инженер-строитель, помогающий руководить частичным сносом концлагеря, в котором я и сам провел несколько очень неприятных недель летом 1936-го. Власти не видели необходимости сохранять остатки лагеря для настоящих или будущих посетителей. Однако большинство жителей городка, и я в том числе, придерживались мнения, что лагерь — единственная возможность для привлечения денег в Дахау. Но пока надежд на это было мало, потому что мемориальная церковь стояла недостроенной, а братская могила, где было похоронено больше 5000 человек, никак не обозначена. Наплыва туристов в городок не наблюдалось. И, несмотря на все мои старания с геранью, отель потихоньку приходил в упадок. Так что, когда новенький Бьюик Родмастер затормозил на нашей короткой подъездной дороге, я сказал себе, что двое его пассажиров, скорее всего, заблудились и остановились, чтобы узнать дорогу к казармам 3-й американской армии, хотя трудно было понять, как они ухитрились проехать мимо них, не заметив. Из Бьюика вышел водитель. Потянулся, как ребенок, и взглянул на небо, словно бы неудумевая, что птицы еще поют в таком месте, как Дахау. У меня тоже частенько мелькали такие мысли. Пассажир остался сидеть в машине, глядя прямо перед собой, и, возможно, от всей души желая находиться где-нибудь подальше, в чем я ему целиком сочувствовал. Имея такой же сверкающий зеленый седан, я бы точно катил себе мимо без задержки. Оба были в штатском, но водитель одет гораздо лучше пассажира. Лучше одет, лучше откормлен. И со здоровьем у него было явно побогаче. Во всяком случае, так мне показалось. Танцующей походкой он взбежал по каменным ступеням и уверенно вошел через парадную дверь отеля. Точно, дом принадлежал ему. И я поймал себя на том, что вежливо киваю загорелому человеку без шляпы, в очках, с лицом шахматного гроссмейстера, просчитавшего все возможные варианты матча. На заблудившегося он совсем не был похож. «Вы хозяин», — осведомился он, едва войдя в дверь. Эту фразу он произнес легко и непринужденно, на хорошем немецком, не глядя на меня в ожидании ответа и небрежно разглядывая интерьер. Здесь было все предназначено для того, чтобы придать помещению уютный вид. Но такой уют годился разве что, если жить тут с дояркой. Всюду колокольчики для коров, прялки, чесалки для пеньки, грабли, точила и большой деревянный бочонок, на крышке которого валялись «Süddeutsche Zeitung» двухдневной давности и подлинный древний экземпляр «Мюнхенер Штаттанцайгер». Стены украшали акварели с изображением местных пейзажей, сценок провинциальной жизни тех времен, когда художники получше Гитлера приезжали в Дахау, привлеченные неповторимым очарованием реки Ампер и болотами Дахау. Сейчас болото уж почти все осушили и превратили в поля. Акварели такой же кич, как часы с кукушкой из золоченой бронзы. Ну, можно сказать, хозяин я. Во всяком случае, пока моя жена нездорова. Она сейчас в госпитале в Мюнхене, — ответил я. Надеюсь, ничего серьезного? Американец по-прежнему не смотрел на меня. Его, похоже, куда больше интересовали акварели, чем здоровье моей жены. «А, наверное, вы ищете американские казармы в старом концлагере», — высказал я догадку. «Вы свернули с дороги. а надо было ехать прямо через мост, через речной канал. Отсюда недалеко. По другую сторону вон тех деревьев. Наконец он оглянулся на меня, и в глазах у него блеснуло лукавство, как кота. «Тополя, да?» И пригнулся, выглядывая из окна в сторону лагеря. «Рады? Конечно, спорить могу, что тут растут деревья. Так ничто не напоминает вам, что рядом был концлагерь, а? Очень, очень кстати, тополя». Игнорируя скрытые обвинения в его тоне, я тоже подошел к окну. «И вот тут вы, наверное, и заблудились». «Нет, нет», — возразил американец, — «я не заблудился. Именно этот отель я и искал, если это Шродербрау». «Да, это Шродербрау. Значит, мы попали, куда ехали». Американец был пониже меня, среднего роста, с маленькими руками и ногами. Его рубашка, его галстук, брюки и ботинки — все было различных оттенков коричневого, только пиджак из светлого твида красивый, явно дорогой. А золотой Ролекс на запястье подсказал мне, что в гараже у него в Америке стоит машина, пожалуй, подороже Бьюика. «Мне нужны две комнаты на две ночи», — заявил он, — «для меня и моего друга». «Боюсь, наш отель вряд ли вам подойдет, а я могу лишиться лицензии. Я никому не проболтаюсь, если не скажете вы». «Пожалуйста, не сочтите меня бестактным, сэр». Я перешел на английский. Языку я учился самостоятельно. «Но, знаете, мы, можно сказать, уже закрыты. Отель принадлежал моему тестю, пока он не умер. А у нас с женой дела идут неважно. По очевидным причинам. А теперь, когда она заболела...» Я пожал плечами. «Да и повар из меня, мягко говоря, посредственный. А вы, я вижу, человек, привыкший к комфорту. Вам будет гораздо удобнее в другом отеле. В Зиглер-Брау, например, или Хёрме-Мэре на другом конце города. Оба отеля одобрены для проживания американцев, и у обоих имеются отличные кафе, особенно в Зиглер-Брау». «Я правильно понимаю, других гостей в отеле нет?» — спросил он, не обращая внимания на мои возражения и попытки говорить по-английски. Он изъяснялся по-немецки, понятно, не как мой соотечественник, но со словарем и с грамматикой все было в полном порядке. «Правильно», — подтвердил я. «Номера пустуют, я же сказал, мы вот-вот закроемся». «Я спросил только потому, что вы все время повторяете «мы». Ваш тесть умер, жена в больнице, но вы все твердите «мы», точно тут есть кто-то еще. Привычка держателя отеля. Здесь только я и мое умение безупречно обслуживать постояльцев. Американец вытянул пинтовую бутылку жену виски из кармана пиджака и поднял, демонстрируя мне этикетку. «А могут ваши навыки безупречного хозяина обеспечить пару чистых стаканчиков?» «Это мигом». Я никак не мог сообразить, что ему нужно. Ну уж точно не две комнаты по дешевке. Вид у него был совсем не тот. И если в его ботинках до блеска отполированных и таилась какая ядовитая крыса, я еще ее не учуял. Но вот виски пахло великолепно. Честное слово старого гурмана. «А как же ваш друг в машине, и он к нам не присоединится?» «Нет, он не пьет». Я принес стаканы и не успел спросить, желает ли он добавить в виски воды, как американец уже наполнил оба до краев. Подняв свой против света, он медленно проговорил, задумчиво разглядывая меня. «Знаете, вы мне кого-то напоминаете, но вот кого никак не могу вспомнить». Я пропустил его замечание мимо ушей. Такое может отпустить только американец или англичанин. В сегодняшней Германии никто не желает припоминать никого и ничего. Привилегии побежденных. «Ну, ничего, всплывет», — тряхнул он головой. «Я никогда не забываю лиц». «Ладно, неважно». Он отпил виски и отставил стакан в сторону. Я отхлебнул свое. Я оказался прав, виски был отличным, про что я ему и сказал. «Послушайте», — начал он. «Так случилось, что ваш отель очень подходит для моих целей. Мне требуется, как я уже сказал, две комнаты на ночь. А может, на две ночи. Зависит от обстоятельств. Деньги у меня есть, наличные». Вынув из заднего кармана пачку навехоньких дойчмарок, он снял серебряный зажим и, отсчитав 5 двадцаток, что было раз в 5 больше цены за 2 комнаты на 2 ночи, шлепнул их на стол передо мной. Такие деньги предполагают отсутствие лишних вопросов.